Петр Алексеевич Михин. Артиллеристы. Сталин дал приказ. Мы умирали, чтобы победить. От автора. Много лет минуло после войны, но впечатления тех грозных, мучительных, кровавых дней никогда не изгладятся из памяти тех, кто воевал. Страхом и отчаянием, холодом и голодом, ранениями и смертями, мужеством и героизмом, победами и поражениями были наполнены те дни. Вечность была сконцентрирована в 4 года, а то и в минуты, даже в секунды. В мгновение смертельной опасности душа обнажалась до самого последнего своего нутра, и люди творили невозможное. Именно на передовой совершается война, и видна она лучше всего из окопа, а не из штабов и политотделов. Любые гениальные замыслы и стратегические ходы полководцев — лишь замыслы и ходы. В реальные дела они воплощались руками и жизнями тех, кто стрелял и побеждал врага на поле боя. Непосредственно победы добывали солдаты и офицеры взводов, роты батальонов, эскадрилий и батарей. К сожалению, их ратный труд не всегда знали и правдиво отражали в своих донесениях штабы и политотделы, и не только потому, что находились они вдали от передовой. За 60 лет после войны не один раз менялись оценки трагических событий тех лет. Высказывались различные мнения по поводу наших неудач в первые месяцы войны, замалчивались истинные причины поражений в неудавшихся военных операциях, не публиковались сведения о потерях в победоносных сражениях. Даже академические издания по истории Отечественной войны грешили субъективизмом, подстраивались под власть имущих. Наиболее правдивым изданием выглядит Всероссийская книга памяти 1941-1945, обзорный том, которую выпустило военное издательство в Москве в 1995 году. Лишь в последние 10 лет историки и общественность получили много новой, правдивой, ранее неизвестной документальной информации из истории войны. Но все меньше остается в живых, непосредственных участников и свидетелей тех страшных событий, и новую, более объективную и реалистичную, основанную на документах и фактах, оценку минувшей войне, дает поколение историков, которые ее не видели. Однако при любых оценках войны незыблемым должен оставаться непререкаемый исторический факт – героизм советского народа. Я попал на фронт со студенческой скамьи, командовал взводом, артиллерийской батареей, дивизионом. Выпало мне пройти большой путь от Ржева до Порт-Артура, через Сталинград, Донбасс, Курскую дугу, Украину, Молдавию, Балканские страны, Будапешт, Вену, Прагу, Монголию и Китай. Сколько смертей пережил я на фронте. Погибших друзей до сих пор забыть не могу. Они в моей памяти. Живыми они снятся мне. Война оставила неизгладимый след в моей душе. Вот в своей книге я и старался дать восприятие войны таким, каким оно было тогда, какой испытал ее, более 3 лет постоянно находясь на передовой. Я пишу о сокровенном, вспоминаю то, что особенно волновало тогда, но о чем в те времена мы не могли, да и не принято было говорить и писать. В книге нет художественного вымысла, как нет и цензурных правок. С другой стороны, потребовалось более полувека, чтобы осознать то, что происходило вокруг меня и с нами в те страшные дни. Уходит из жизни наше поколение фронтовиков-окопников, всех тех, кто видел противника не на штабной карте, а через прицел автомата, орудия, а то и в рукопашной схватке, кто на себе испытал истинную силу врага, горечь поражений и радость побед. И мне, представителю этого исчезающего поколения, хочется донести до молодежи и наших потомков простую и страшную правду о самой кровопролитной в истории человечества войне. Петр Михин, январь. 2006 год. Пролог. Тяжело в учении. Июнь 1941, июль 1942 года. Героическому многострадальному советскому народу-победителю посвящаю эту книгу. 22 июня. С раннего утра 22 июня 1941 года в Ленинграде стояла удивительно теплая, тихая и солнечная погода. Красота, тишина и спокойствие. Если бы не самолеты. Тревожно ревя моторами, они беспокойно носились над городом. Но люди думали, что идут учения. В мае и начале июня у людей возникало беспокойство, как бы весной война не началась. Но неделю назад, 14 июня, было успокаивающее сообщение ТАСС, что не следует опасаться скопления немецких войск на наших границах. Это они прибыли сюда отдыхать перед броском на Англию. Мы, трое студентов педагогического института имени Герцена, Леша Курчаев, Витя Ярошек и я, собирались на последний экзамен за третий курс. Общежитие, где мы жили, находилось во дворе института, идти было недалеко. Вдруг из черной тарелки репродуктора громко прозвучал голос диктора: «В 12 часов слушайте выступление Молотова». Решили задержаться. Интересно, что скажет второе лицо государства? Трагическим, скорбным, дружески молящим голосом Молотов сообщил о начале войны. Слова Молотова поразили нас. Рухнуло все. Надежды, планы, привычный образ жизни, повседневные заботы. Да и сама жизнь уже более не принадлежала нам. То, чего мы более всего опасались, стало зловещей действительностью. Но мы были твердо уверены, враг будет неминуемо и скоро разбит. Не видя ничего под ногами, мы помчались на третий этаж учебного корпуса. В длинном коридоре находилось человек 20 студентов. Я громко на весь коридор прокричал: «Товарищи, началась война с Германией!» Пораженные сообщением, студенты окружили меня и с интересом стали расспрашивать, откуда узнал. Я не успел ничего сказать, как из толпы кто-то с силой потянул меня за рукав. Оглядываюсь и вижу парторга факультета. «Это что за провокация? Что вы сочиняете?» — заорал он, крепко удерживая меня за руку. «Да вы знаете, что вам будет за клевету! А ну, пошли в партком!» Тут, в другом конце коридора, раздалось: «Ребята, война! Война!» Парторг бросился на этот крик. Мы вошли в аудиторию, где шел экзамен по методике математики за третий курс. Пожилой, высокий и худощавый, очень строгий доцент Крогиус никак не отреагировал на наше сообщение о войне. «Берите билеты!» — спокойно и буднично сказал он. Я подумал, не немец ли он, этот Крогиус? Может, и о войне давно знает. Экзамены мы, все трое, сдали на отлично. Мне бы только радоваться. Это пятая пятерка. Теперь мне, наконец, одному из немногих положена стипендия. Уже два семестра я не получал стипендии. Прошлой весной из 5 экзаменов у меня было 3 пятерки и только 2 четверки. По немецкому языку преподавательница заранее предупредила: из-за воронежского произношения никогда мне пятерку не поставит. А последний экзамен по теории функций сдал на отлично, но профессор предложил для порядка ответить на дополнительный вопрос. У меня был приступ малярии и температура под 40. Я попросил отпустить меня с любой оценкой, и он поставил 4. Меня это не огорчило, потому что общий баланс оценок у меня и без того тянул на красный диплом. Но как я пожалел об этой пятерке в октябре, когда ограничили стипендии, давали только тем, у кого 1/3 четверок. 2 четверки из 6 давали право на стипендию, а из 5 нет. У меня не хватило 1/15 балла. Совсем случайно не получил я стипендию и после зимней сессии. Снова 5 экзаменов, опять 4 по немецкому. Но у меня была полнейшая уверенность сдать последний экзамен по философии на 5. Я единственный в группе одолел материализм и эмпириокритицизм Ленина. Профессор только с одним мной вел дискуссии по этой работе на семинарах и обещал 5 на экзаменах. Но случилось непредвиденное. Прибыла комиссия из ЦК партии, по борьбе с либерализмом профессоров при выставлении оценок на экзаменах. Профессор испугался и решил подстраховаться. За отличный ответ поставил 4. В результате я не получил стипендию и во 2-м семестре. Как было трудно. Бедные родители могли присылать мне за год только 400 рублей для уплаты за учебу. Многие студенты тогда бросили институт. Мне посчастливилось репетиторством. Я стал заниматься сыном шеф-повара ресторана и дочерью профессоров медицинской академии. У первого я бесплатно обедал, вторые платили 10 рублей за занятия. 30-летняя жена повара стала уделять мне чрезмерное внимание, провожать до трамвая. Я никак не мог отвязаться от нее. Мужу не понравилось увлечение супруги, и он рассчитал меня. Вскоре я вынужден был оставить и занятия у профессоров. Родители девушки стали убеждать меня бросить пединститут, перейти учиться к ним в академию. Профессорство не гарантировали, но сделать доцентом после окончания учебы обещали уверенно. Но я понял, что в нагрузку придется стать членом этой семьи. Их флегматичная дочка мне не нравилась, и я перестал посещать их дом. Пришлось по воскресеньям грузить в порту ящики с мороженой рыбой, а не по 115 килограммов, и вдвоем не взяться, на лестнице не развернешься. К тому же конкурирующие бомжи постоянно подгадывали упустить сверху ящичек нам на головы. Другой работы в городе найти было невозможно. Голодные студенты давно позанимали все должности сторожей и стопников. Но опять мне повезло. Я устроился на полставки воспитателем в детский сад. Дальняя езда, зато за время 3-часовой работы можно 4 раза поесть. Обед, полдник, ужин. И в компании с поварихой тетей Шурой доесть остатки пищи на свободе, как она говорила, когда детей уводили родители. И вот война. Долгожданная стипендия теперь уже не потребуется. Пошли на смарку все мои академические труды. Вышли с экзамена во двор института, а там все бурлит. Толпы студентов, разговоры, споры, шум. Наконец появился парторг института. Народ смолк. Парторг кратко повторил заявление Молотова, призвал к бдительности и велел ждать дальнейших распоряжений. Послышались крики. «Отправляйте нас на фронт!» Мы, студенты физмата, решили идти в Куйбышевский райвоенкомат. Но тут появился работник военкомата, который объявил, чтобы все студенты института собрались завтра в 8 часов во дворе в пиджаках с ложками, кружками и туалетными принадлежностями. Будут отправлять на фронт. Мы обрадовались. Утром нас повели строем на финляндский вокзал, посадили в поезд и повезли к Выборгу. Разместили нас в сосновом лесу, в уже готовых шалашах. Покормили из полевой кухни, показали вырытую траншею и сказали каждому парню в течение дня свалить, очистить от веток и порезать на части 20 сосен. Из этих бревен солдаты будут делать эскарпы по бокам траншеи, чтобы не осыпался песок. Девушек поставили на рытье противотанкового рва. Норма в 20 бревен оказалась очень трудной. В первый день до темноты никто ее не выполнил. Да и затем работать пришлось по 12 часов. Уставали мы неимоверно, но постепенно втянулись и стали выполнять норму засветло. Все бы ничего, да сильно одолевали комары и мошкара. Никуда от них не деться. Но где же обещанный фронт? Мы стали требовать у полковника, руководившего работами, отправки на фронт. А после поездки 2 студентов в Ленинград за мылом, которые рассказали, что по городу пройти невозможно, каждый встречный возмущается, почему здоровые парни не в армии. Мы пригрозили полковнику забастовкой, если он не отправит нас на фронт. И все же нам пришлось поработать почти месяц, пока не выполнили всю работу. Один раз на нас сбросил бомбу пролетавший немецкий самолет. Страшно было, но никто не пострадал. Какими мы были, во что верили? 23 июля мы уехали в Ленинград и на другой день пошли в военкомат. Там нас построили в 4 шеренги, рассчитали по порядку номеров, показали середину строя. Одну половину повернули направо, другую налево и повели в разные стороны. Наша группа двинулась по городу в направлении финляндского вокзала. Колонну подвели к железным воротам и остановили. Ворота раздвинулись, нас впустили на чистый заасфальтированный двор и усадили под забор отдыхать. Куда привели? Никто не сказал, и спросить было не у кого. Только парикмахеры, когда стригли нас под нулевку, объяснили, что это третье ЛАУ, Ленинградское арт-училище. Позже мы узнали, что наши товарищи, вторая группа, попали в пехотное училище. Первое. Нас отвели в баню и выдали курсантскую форму. Когда мы помылись и переоделись в форму, преображение оказалось полным. Мы никак не могли узнать друг друга. Только заглянув в лицо, уясняли, кто рядом с тобой. Но вскоре уже без труда, даже со спины, стали узнавать любого. По возвращении в училище нас поделили на взводы и батареи, показали спальни и повели строем в столовую. Обед нам понравился. Обильный, вкусный и сытный. Невольно каждый про себя порадовался. Слава богу, хоть о хлебе насущном теперь не надо заботиться. Да и обмундирование выдали добротное. Хотя и не шерстяное, а хлопчатобумажное, но новое и прочное. Не у каждого ведь студента был тогда костюм. У меня, например, были единственные брюки, которые я время от времени отглаживал, да вельветовая курточка вместо пиджака. А вот у моего друга из Белоруссии, Виктора Ярошика, не то что костюма, даже брюк не было. Ходил он в тренировочных, трикотажных черных штанах, которые выдавали нам на время занятий в спортивном зале. На тренировках смотрелись они хорошо, натягивались и подчеркивали прямоту ног, когда выполнялись упражнения на брусьях или на коне, потому что передние части концов штанин цеплялись за носки тапочек. Но когда Витя в этих спортивных брюках приходил в клуб на танцы, вида они не имели, и брал он только своей атлетической фигурой и красивым чернявым лицом. Порадовали нас и кирзовые сапоги, тяжеловаты в сравнении с тапочками, но ноги в кирзах ставились на землю прочно и основательно, так и печатали шаг, того гляди, сами вперед понесут. А самое главное их достоинство — ни в каких лужах не промокали. Я впервые в жизни обрел непромокаемую обувь. Вечно у меня текли ботинки, особенно в талой воде.